В общем, говорили обо всем. В 5 часов, когда стало прохладно, поехали назад. В машине беседа продолжалась. «Кстати, ты знаешь, я просто влюблен в твою машину». В этот день они перешли на «ты». Комплимент доставил Адриане удовольствие. «Я тоже в нее влюблена. Многие уже давно пытаются убедить меня поменять ее, но я не могу. Я ее слишком люблю. Это часть меня». «Как мой «Шевроле», — просиял Билл. Эта женщина понимала, что такое любовь к машине. Она вообще многое понимала. Например, что такое честность, любовь, уважение, а ко всему даже разделяла его увлечение старыми кинофильмами. Билла в ней не устраивало только то, что она замужем, но он решил игнорировать это и не думать о будущем, а просто довольствоваться дружбой. Для мужчины и женщины нетипична дружба без какого-либо сексуального подтекста. И если бы удалось ее добиться, Билл считал бы себя очень везучим человеком. «Может быть, по дороге поужинаем?» — предложил он. «В каньоне Санта-Моника есть отличный ресторан. Или знаешь что? У меня еще осталось в холодильнике пара тех бифштексов. Хочешь, зайдем ко мне, и я приготовлю тебе ужин. Мы же можем поджарить их и у меня». Адриана собиралась сказать, что, пожалуй, пойдет домой, но на самом деле ей этого не хотелось. В компании Билла она чувствовала себя очень хорошо и не видела повода, чтобы отказаться поужинать с ним. «Знаешь, у меня что-то нет особого желания есть бифштексы на полу», — шутливо заметил Билл. «Или у тебя имеется мебель, которую ты где-то скрываешь?» «Да, моя кровать», — подумала Адриана, а вслух сказала. «Окей, Сноб, пошли к тебе», — она произнесла это игриво, снова чувствуя себя юной. Давненько она не говорила такого мужчинам. До женитьбы они со Стивеном встречались 2 года. И вот 5 лет спустя она ужинает на квартире у мужчины, причем делает это охотно, потому что Билл Тикпен — замечательный человек, умный, интересный, добрый, заботливый. На пляже постоянно интересовался, не хочет ли она что-нибудь съесть или выпить, предлагал мороженое, содовое, старался, чтобы ей было хорошо и весело, развлекал рассказами о своей мыльной опере, своих знакомых или сыновьях, Адаме и Томми. Войдя в квартиру Билла, Адриана увидела его как бы в другом измерении. На стенах висели красивые современные картины. Интерьер украшали интересные статуэтки, привезенные из разных путешествий, удобные кожаные диваны, огромные мягкие уютные кресла. В столовой стоял чудный стол, который Билл нашел в одном итальянском монастыре, и лежал ковер, купленный в Пакистане. Всюду попадались фотографии его детей. Здесь хотелось ходить и все разглядывать. Стеллажи с книгами, кирпичный камин, большая кухня, оформленная в деревенском стиле. Все это больше походило на загородный дом, а не на обычную квартиру. Работал Билл в уютном кабинете, где стояла пишущая машинка, почти такая же старая, как его любимый Роял. Много книг и большое кожаное кресло, которое он унаследовал от отца. Все потертое и, видно, любимое. Гостевая спальня, которой, похоже, почти не пользовались, была оформлена в бежевых тонах. На полу, рядом с современной двухспальной кроватью, лежал ковер из овечьих шкур. В большой детской стояла ярко-красная двухэтажная кровать в форме паровоза. Спальня Билла находилась на 1-м этаже и была выдержана в теплых желтоватых тонах, Большие окна выходили в сад —